Эл негромко спросил волчицу, что здесь было. До того спокойно и уверенно, что женщина не усомнилась в его праве задать вопрос. «Самка старая, хозяин пожелал заменить», — спокойно пояснила та. «Ужас предстоящего ей, не появись мы тут вовремя, не отразился в голосе и тоне волчицы. Видимо, вечно этого не любили, а может, смерть здесь далеко не самая страшная. Речь давалась женщине легко, и я удивилась краешком сознания, что волкам наверху говорить не дозволено. Владелец самки велел привести 4 младших для выбора. Глупая ним 3/3 укусила хозяина и была наказана. Эл, она говорит о себе не напрямую, а в третьем лице. Сам понял. Лечи, не отвлекайся. Девочкам же лет по 15, не больше. Ну что за мерзость? Старшая, а с вами-то что? И с теми, кого не выберут? Хозяин спрашивает странное. Удивленно дернулась волчица, наконец поднимая голову. Только теперь она увидела лежащие достаточно кучно тела хозяев, споротые моим мечом. Жнец — его имя, и он явно предпочитает косые удары, почти, а то и полностью делящие корпус надвое и оставляющие жуткое месиво, на которое я смотреть остерегаюсь. Дар приходил неохотно и болезненно, кровь для него плохой сосед, а смерть тем более. Лечение выматывало до крайности. Зато волчица смотрела на тела охотно и долго. Ей зрелище очень понравилось. Эл не вмешивался в молчаливую и страшноватую радость женщины. Он принялся деловито обыскивать тела убитых вечных. Ключ от ошейников оказался прост и нашелся быстро. «Ты очень похож на них, но не хозяин», — удивленно добавила женщина, потирая свободную шею, присела возле трупов, недоверчиво тронув один и чутко принюхиваясь, прежде не слышала запах их крови и даже не поняла, что случилось, когда вы вошли. «Как вы их быстро успокоили!» Так никогда не бывало прежде. Мертвые хозяева. До чего я дожила? Кто бы подумал? Умереть должны были сегодня не они вечные, а мы. Все, кого они не выберут. Я больше не нужна. А дети лишние. У них уже взяли материал для опытов. Сами не пригодятся. Другие волчицы или вечные на уровне есть? Здесь живут 6 хозяев. Уровень почти пуст. Сегодня пришли еще 3 к старшему. Они должны... Именно их, полагаю, мы уже видели. Кивнул Эл и успокоил. 2 исчезли насовсем 3 ночи назад. Их волчиц увели. Обеим велели пока следить за щенками. Кажется, это 5-й ярус сверху. 3 лежат в этом загоне. Из них 2 наблюдатели. Им не полагаются личные волчицы. 6-й, он старший, ушел вниз. И увел 2 своих самок, старую и новую, недавно. 1 он убьет, а 2-ю будет приручать. Очень опасный и злой хозяин. Она взглянула с проснувшейся надеждой. «Если поспешите, возможно, еще застанете их обеих живыми». «Ник, молчи. Глупости я сама говорить умею». Я тяжело поднялась на ноги. «Ты ее донесешь до лифтов, а я нет. Зови Лайла, пусть долечит. Пойду вниз». «Не смотри так. Я буду крайне осторожна. Одеть бы, девочка». Старшая волчица кивнула, уверенно скользнула в темноту коридора и вернулась с одинаковыми убогими рубахами. Мы разминулись в дверях, она указала мне коридор, которым можно быстро выйти к спуску на нижний уровень. По замыслу Юнтера, путь далее вел Элла на 4-й, а меня на 2-й уровень. Забавно, но мы по-прежнему довольно точно следовали его плану, хоть и по иным причинам. Исходно мы не ожидали застать живых ниже 3-го яруса. Лаборатории после гибели значительной части стаи и приличного числа хозяев должны некоторое время пустовать, а они не пустовали. Боль кого-то внизу я ощутила еще между ярусами. Волна достала меня в тесном и темном лазе ремонтной лестницы. Чья? Дар был слаб и отказался ответить. Пришлось брать себя в руки и выполнять обещание, данное мужу. То есть идти очень осторожно. Не спешить оказалось трудно, но близ лаборатории слаги появлялись 2, и я в полной мере оценил их опасное и вполне прогрессивное вооруженное проворство. В шагах в 10 от двери позорно поздно я опознала стоящего за ней. Именно он вломился в мое спящее сознание на релоте и заварил всю эту кашу. Без сомнения, там Ял 2/7. Живой. Возможно, самый везучий из волков. Интересно, везение у него случайное или тоже врожденное? Натворили генетики и сами не ведают, что. Академия на волков будет облизываться. Такой материал. Я представила гневно спокойную Лиму. И разом успокоилась, там их никто не обидит. Жнец разрезал дверь без усилия. Порой меня пугает его жадность до дела и разумность. На тренировках он исправно отражает удар, не тупится и не ломается. Но резать сталь, как воду, такое только для большого дела. Ял оказался действительно очень высок и тяжел, даже крупнее жутковатого четвертого. Но вызывал он не испуг, а сострадание. Боль выпила все силы этого гиганта. Кожа выглядела серой от слабости и усталости. Но двигался третий удивительно мягко и уверенно, с поистине звериной легкостью и совершенно невесомой грацией. Невесомый. В нем, пожалуй, килограммов 110, а то и больше. А если откормить? Утомлен, измотан, но по-прежнему непомерно могуч. Я совершенно не удивилась, обнаружив хозяина в углу с небрежно смятой шеей и разбитыми в крошку при ударе о стену ребрами. Одной проблемой меньше. Две оставшиеся мне заботы, те самые волчицы, приведенные сверху, лежали тихо и ощущались с трудом, и старшие, и младшие. Особенно мое стонущее от переутомления чутье обеспокоило рыженькое, с выпирающими ребрами, провалом вечно пустого от недоедания живота, бледное и грязноватое, с жалко свалявшимися волосами, темными отметинами кровоподтеков и синяков, наполненное мучительной болью и усталостью. И все равно удивительно, неправдоподобно красивое. Я невольно подумала про свою наставницу, не весь чего решив, что для нее эта девочка могла бы стать той, много раз оплаканной, так и не родившейся очень давно дочерью. Они похожи до странности. Гибкая, легкая фигура, взлетающие брови, полноватые губы, солнечная бронза волос и тепло дара, которым обе щедро делятся с другими, вечно забывая оставить себе хоть уголек на растопку. Как мне ее вытащить? Остались бы силы, попытаться стоило бы немедленно, но в пропитавшем лабораторию вековом отчаянии невозвратно гасли последние крохи способностей. Я устало перехватила ставший довольно тяжелым меч. Ял послушно завернул девочек в ткань и вскинул на плечо. Сам еле идет, но двигается привычно тихо и точно держит заданное место, левее чуть сзади. У лифтов я почти свалилась в руки Эллы, такие родные и теплые, после боли мертвого яруса. Всю обратную дорогу я спала, спасибо Лайлу, истратившему на мое лечение остаток своих немалых способностей. Он знал, что делает. Нам еще волчиц уговаривать вернуться в мир живых, а они не слишком хотят сюда. До больничного отсека меня, похоже, донес Эл. Бережно и мягко разбудил. Виновато притих в сторонке, ничем более не в силах помочь. Ночь давно кончилась, солнышко примерялось перешагнуть полуденную черту. Тупая от затянувшейся бессонницы голова не желала думать. Чутье было с ней полностью солидарно. Мы... Тимре, Лайл и я упорно боролись с собой, пролечив девочку с третьего яруса, ним 3/3, затем сестру Яла, Яли 2/7, которую уже кто-то надумал звать Яли. Тимре пристроил к уходу за больными старшую волчицу, прежде присматривавшую в гнезде за девочками, и настало время браться за дело, которое мы так усердно оттягивали, потому что почти не верили в его успешное разрешение. Минут через 10 мы знали, что точно ничего не сможем. Рыжеволосая не желала больше жить в мире пустыни, где радости нет настолько же, насколько нет жизни, воды или годного воздуха. Главное, хоть капли свободы. Она уходила охотно, с сознанием исполненного до конца долга, целиком отдав силы сестре Яла, обеспечив для подруги возможность перенести самую тяжелую боль и все же выдержать, уцелеть, не сломаться. А потом... Самый расторопный и заинтересованный из нас — Ринг, с восхитительной и достойной уважения скоростью, рассмотревший в рыжей все, что стоило рассмотреть, принес малыша, о котором рассказал умеющий помнить важное разведчик Волвиков. И сразу стало замечательно, просто и хорошо. Наш потраченный дар с трудом копимый заново на донышке души не понадобился. Четвертый прекрасно обходился и без этого. Он неспешно и обстоятельно рассказал ей о Релоте, о корабле, Волвиках, Айре, спасенных детях. И пока она сидела, прижав ребенка в надежном кольце смуглых рук, ей было легко верить в хорошее. Ял довольно улыбнулся, вспоминая свою Сидду. Он засобирался уходить одним из первых. Лайл тоскливо глянул на дочь и кивнул. «Провожу, расскажу. На лифте-то жилой сектор рядом». Тимре устроился дремать на свободной кровати. «Он корабельный врач, он отсюда не уйдет, пока есть хоть один больной». Вечер едва наметился, но мы даже не стали ждать ужина. Я опять заснула и очнулась уже поздно утром, удручающе одинокая, но отлично отдохнувшая. Мы с Эллом на Релоте виделись реже, но зато теперь каждый день вместе. Для себя не могли наскрести и пары свободных минут. Если так пойдет дальше, он вообще не заметит, как я постарею. Вот опять вызван дедом. У Юнтера, к несчастью, типичная старческая бессонница, отягощенная комплексом полной ответственности за нас, неразумных. И на сей раз его посетила идея восстановления связи с родиной. Эл черкнул мне пару строк, привычно коротко и сухо. Юнтер нашел местные спутники, работоспособными. Вторая группа. На орбите Релота до сих пор тоже цела. Скоро не жди, мы думаем. Отдыхай. Я привычно метнула подушку в стену, представляя, как она попадает в затылок задумчивого деда и со звоном встряхивает в его голове тесно прижатые друг к дружке умные мысли. Думают они. Перспектива безделья отдыха меня мало радовала. Впрочем, затянулся он недолго. Я едва успела выбраться из душа, когда в дверь неуверенно заскреблись. Открыла. Обнаружила рыжую волчицу, нервно кутающуюся в полотенце, с ребенком и без Ринка, что более чем странно. Я даже выглянула в коридор и осмотрелась. Она поняла, не спал всю ночь. Я, видимо, кричала, виновато вздохнула пришедшая, переминаясь на пороге. Он умеет снимать тревогу, но это тяжело дается, знаю. Теперь отдыхает. Я тихо ушла, решила с тобой поговорить. Еле нашла, тут запахи плохо держатся. Его накормила. А сама? Почти сердито спросила я. Я тут пока ничего найти не могу. Волк сам ночью сына накормил, еще еду оставил на видном месте. И тебя бы накормил. Его, кстати, зовут Ринг. Мне обязательно надо успеть поговорить, пока он спит. Удачно, что и твой хозяин ушел. Есть время. Она, наконец, подняла голову. И я окончательно убедилась, сказанное вчера Ринком прошло мимо усталого сознания. Значение имели лишь тон и голос. Он тебя даже не запирает. Тут вообще нет закрытых дверей. В этом лабиринте хозяева куда хитрее. Не ломают, а ловко приручают нас. Так искусно, что я уже и не чувствую сил сопротивляться. Что ж ты теперь хочешь знать? Чья я теперь? И как часто могу видеть сына? Как нас используют и как вести себя с хозяевами? Кто хозяин Ринка, и можно ли мне навещать волка, будут ли его за это наказывать? Где младшая, я ли 2/7, если она жива? У меня много вопросов. Она виновато сжалась. Одевайся. Бери малыша и пошли. Ты знаешь, что у твоей младшей есть брат? Вчерашний... Да, они похожи, если уметь смотреть. Очень внимательные, чуткие и любопытные. Только девочка мала еще. Она на вид тихая и послушная, а он и внешне дикий, куда ни покорнее меня, и сильный. С ним почти так же спокойно, как с Ринком. Имя ей далось тяжело. Ялу ты сына доверишь? Ненадолго. У нас дела. Ненадолго, — совсем жалобно кивнула она. Ял в своей комнате спал у двери чутко и вместе с тем глубоко, свернувшись по-звериному на ковре. Нас приметил при повороте ручки. Мягко сел, потянулся, весело блеснул глазами и демонстративно щелкнул зубами в глубоком зевке. Он ни в чем не сомневался, с оптимизмом думал о скором воссоединении семьи и был полон отдохнувшей веселой сытости. Эйм явно все рассказал про одежду и прочее в комнате, но именно мальчик сейчас и занимал кровать, потому-то третий вполне уютно и устроился на полу, с подушкой, запасным одеялом и в халате. Судя по всему, от последнего Ял был в полном восторге, то и дело поводя плечами, поправляя воротник и теребя пояс. «Где четвертый?» — спросил он у рыжей. «И как мне тебя звать, самая красивая чужая волчица?» Утром я на пару с Лайлом долго пинал Эйма. Щенок так хотел спать, что сходу придумал тебе хорошее имя — Рила. «И от Ринка есть малость. Он малыша вчера вовремя приволок, не то хоронили б тебя. И от Лайла, все же старший тебя отец. Ну как, берешь имя?» «Мне имя...» Еще и отец, рыжая села у порога, почти плача. «Да что у вас тут творится?» «Берет», — успокоила я Волвика. «Посиди с малышом и скажи Ринку, мы скоро будем, пусть не нервничает. И еще, Ял, не вздумай с ним пока драться. Он подстраивает ссору специально. Шариков наглотался, от Эллы синяков нахватался и ждет легкой победы. Разнесете тут коридор или столовую, а дед потом устроит нагоняй. Только не вам, а бедняге Тимре. Жаль его. Наш врач и так от ветра качается. Шары по поводу драк, вот, держи. Хо, то есть Эйм знает, что к чему. Корми ребенка и жди нас. Все. Я потащил Рилу по коридору. Она часто оборачивалась и уже не задавала вопросов. Их стало слишком много. Мы добрались до лифта. прочертили дугу в треть тора и торопливо поднялись в рубку, где вдохновенно думали наши бессонные красноглазые Айри. Я им не стал мешать. Протащила мимо разом смолкших и запутавшихся в размышлениях умников, сжавшуюся в комок при виде хозяев волчицу, и поставила перед прозрачной стеной. Она смотрела спокойно, не понимая смысла увиденного. Картинки были и у прежних ее владельцев, только размером поменьше. Я молча ждала. Лайл сегодня вывел волков гулять, все хотели посмотреть на корабль и горы, а мудрый первый желал напомнить стае о ее втором облике. Зверям быть неплохо, они славно побегают, растратят свою непомерную силу и вздохнут свободнее. Хоть серенькое, но небо, не коридоры, подозрительно похожие своей ограниченностью и замкнутостью на ненавистное гнездо. Время я высчитала точно. Стая показалась минут через пять, и Рила впилась в нее взглядом, отказываясь понимать происходящее. Картинка может быть движущейся, но чутье-то не обмануть. Она прекрасно отличила вожака и даже позвала. Бегущий впереди волк резко встал и обернулся. Бледно-зеленый взгляд нашел наше окно, хвост чуть дрогнул. Отклик, тепло коснулся сознания Рилы. Это не лабиринт. Мы на поверхности и вне купола. Тут нет хозяев. Все перечисленное тебе вчера твердил Ринг, и он очень расстроится, что не был понят. «Кто тебя сюда звал, наглая белоглазая девчонка?» — возмутился наконец дед. «Ника, рубка — моя территория. Пошла вон». «Ага, твоя», — фыркнул я, не оборачиваясь. «Все равно пилота у нас пока нет, так что хожу, где хочу. Я вообще почти капитанша. Еще кто кого отсюда выгонит? Сейчас суши оборву». «Дед, зачем тебе уши моей жены?» — серьезно спросил Эл. Вздохнул, поднялся и на всякий случай подошел ближе, прикрыв и спину, и упомянутые уши. «Не отдам. Она мне целиком больше нравится». Рила кончиками пальцев тронула прозрачную стену, охнула, отдернула руку и шагнула назад, потом еще и еще, пока не уперлась спиной в стол капитана. Ей с трудом удалось оторвать взгляд от пустыни внизу. Губы дрожали. Дед понял все быстро, усадил волчицу в кресло и принялся успокаивать, гладя по голове и отпаивая водичкой, как маленькую девочку. Она смотрела и слушала, снова не слыша. Стеклянные глаза блестели, взгляд бегал, ни на чем не задерживаясь подолгу, разве что на моих все еще целых ушах. «Как же так?» Она выпила второй стакан воды, чуть успокоилась и уже почти сердилась. «Вы оттуда забрали меня, отца и еще некоторых... Отмыли, накормили, вылечили. А остальные? Кто нас сортировал?» «Случай. Попали на нижние ярусы, оказались здесь». Дед придвинул второе кресло и сел рядом. «Нас мало. Мы слабы и должны таиться, чтобы твои прежние хозяева не успели уничтожить прочих. Волвики в гнезде живы, пока о нас ничего не знают, и мы за ними вернемся. Научим вас самому необходимому, узнаем как можно больше про купол, подготовимся и пойдем за остальными. Пошли бы сейчас, но ваши обручи дают слишком большое преимущество хозяевам. Чтобы занять гнездо, и в лучшем случае нужны многие часы, а чтобы нажать кнопку и уничтожить всех подобных тебе, один миг». «То есть у меня больше нет хозяина?» Удивленно и недоверчиво вздохнула Рила, снова обличающе глянула на нас. «А почему у нее есть?» «Вот вернешься к Ринку, голодная, пропадавшая целый день, неизвестно где, вся в чужих запахах, и задаст он тебе хорошую трепку», — неторопливо и повествовательно предположил Эл. «Веришь?» «Еще как верю, заслужила». «И что, он тогда хозяин тебе?» «А ведь будешь слушаться, оправдываться, извиняться». «Буду». Она чуть пожала плечами, попробовала улыбнуться. «Он того стоит». «Надеюсь, моя жена думает что-то подобное обо мне», — вздохнул Эл мечтательно. «Ник, давай я тебе устрою трепку, а? Все равно со спутниками у нас полная неразбериха, связи нет, голова болит, мысли все как есть закончились. Идея была неплоха, но нам в очередной раз помешали». По стеночке в рубку пробрался Тимра, бледный от бессонницы и едва стоящий на ногах. Зря дед его так отчитал. Парень совершенно не отдыхает с тех пор. Рухнул в кресло, опустил шар в гнездо, и над столом появилась сплетенная из нити абстракция. Мы дружно полюбовались. «Красиво. Что дальше?» — буркнул дед. «Я учуяла, он уже выкликнул кого-то из волков и потребовал еду для Рилы и нашего врача. Это из архива со дна гнезда. Глаза Тимры, прочерченные красными прожилками утомления, блестели лихорадочным азартом. Полная генная карта Волвиков. Активная модель начинается с 5-8-7 поколения и до самого молодого, к которому можно отнести сына Риллы. То есть тут весь стабильный код с момента становления. Ну, вроде их общего генеалогического древа. Кто кому родня, когда и сколько жил, с кем имел общих детей, удачно продолживших род и неудачно уничтоженных по причине врожденного дефекта, еще много прочего на связанных с этим шарах, данные тестов по физическим и умственным способностям, динамика развития от младенца до взрослого, положение в стае, сведения по структуре ДНК, анализы крови, объемные изображения, снимки, скелета, куча информации, пока я разобрался лишь в малой ее доли. Это, по сути, и есть проект в его развитии. Я могу по карте точно сказать, сколько вчера в куполе осталось взрослых обоих полов, детей и подростков, и даже примерно где кто содержится. Тут есть подробные записи о перемещениях. Красные ветки здесь, на периферии, это тупики и нестабильные, их планомерно ликвидируют, видимо, стадия опытов по таким закончена. За прошедшие полгода погасили почти все маячки, вот смотрите. «Убили?» — уточнила Рила. «Да, увы». «Ты их не видел», — жестко усмехнулась она. «Если и есть те, кого я ненавидела сильнее хозяев, то именно они. Не жалей. Мой владелец изучал их, искал полезные признаки — силу, послушание, чутье, выносливость, даже ум, и сказал, что они себя исчерпали, точнее, не оправдали. Потом интересовался лишь их реакциями на стимулы. Это его забава. Не спрашивай, не надо. А желтые?» «Желтые куда интереснее», — покладисто кивнул Тимры. «Их пока всего двое в актуальном слое, вот рядышком наши ялы. Для них вообще нет пары по продолжению рода. Ял этот, смотри, один из лучших по заданным качествам, но он родствен всем линиям и не может иметь от них стабильных, как говорят хозяева детей. Глядите, оба сына погашены. Врожденные генетические дефекты тяжелые, их метят лиловым. Вот еще три пробных потомка, девочки и мальчик, и тоже безуспешно. Потому ему и дали женщину из резерва, а заодно устроили дополнительный опыт из любимых твоим прежним хозяином на выявление поведения. «Почему не может быть здоровых детей?» — Рила спросила совсем тихо. «А у других?» «Лайл, вот ваша с отцом линия Эйм. Ему родня во втором поколении. Ветка Сия пересекается в третьем и пятом. Ним — четвертое и восьмое, и далее опять Юм. Родич во втором через смежную ветку, далее шестой, девятый и снова. И так все. Кстати, для вас, Эймов, желтым будет любое следующее поколение. От близкой родни не рождаются здоровые дети. Так и у людей неизбежны генетические сбои. Вас слишком мало. Купол на грани вырождения. Ограниченная популяция себя полностью исчерпала. Корабль недоступен. Новый материал срела-то получить невозможно. Выходит, хозяева в тупике. Доигрались». Он говорил и говорил. Число непонятных для Рилы слов стало подавляющим, но наш вдохновенный врач и не заметил. Его охотно слушали Эл и дед, постепенно включаясь в беседу. Айри склонны к умным разговорам. А когда они думают втроем, это вообще что-то. Сейчас оба питают Тимра и настраивают его сознание на полноту и точность оценок. О, Эл запустил запись. Декан мой обожаемый, бесподобно предусмотрительный. Ученые, чтобы им хоть отоспаться. Могу, кстати, с этим и помочь. Эл уловил мое намерение и сердито показал кулак. Рила наших разборок не заметила, она глядела на цветные объемные нити с растущим ужасом. Я подошла, внутренне усмехаясь шутке вожака, приписавшего Хо себе в дети. Кто же его обидит в стае теперь, да еще и на воспитании у хранителя закона? Эйм по месту проживания. В странные игры играет судьба. Мы все и в любом смысле живем на территории Лайла, если разобраться. Хьорд — его земля, мир Волвиков. А уж сектор Эйм, случайно избранный для расселения на корабле, тем более. Так, что у них наплетено в генетике? Я деловито отодвинула Тимра вместе с креслом и тоже принялась рассматривать узор. Выжженные на руках интересующих меня Волвиков номера и буквы, я помнила, здесь использовались они же. Вглядываться в объемную модель оказалось непривычно, но постепенно я разобралась. «Рил, они так могут часами говорить. Пошли отсюда. Тимра накормят, а мы о себе должны позаботиться сами». Да, конечно. Она вышла, не оглянувшись, странно понурая. Обедать мы устроились у меня. Хозяева научили своих волчиц есть, пользуясь столовыми приборами. И Рила делала это весьма изящно. Я смотрела даже с легкой завистью. У нее очень красивые руки. Двигается женщина плавно, мягко и естественно. Спина прямая, голову держит очень высоко, шея длинная, золотые волосы высохли и вьются крупными волнами, окутывая плечи. Я порылась в своих невеликих запасах личного имущества и раздобыла заколку, убрав их в пучок на затылке. Так ей идет, да и есть удобнее. Впрочем, будь я в половину так голодна, как она теперь, ела бы руками, торопливо и жадно. Хотя, с другой стороны, только юнтер умеет создавать вместо консервированной или синтезированной гадкой вечно годной еды нечто вкусное и полезное. Хозяин учил меня послушанию много лет, усмехнулась она, ощутив мой взгляд. Я была еще мала для самки, когда он застал меня в лифте, пробралась тайком и хотела сбежать, думала, наверху свобода. Он привел к себе и начал воспитывать. Сперва доброго наставника изображал. Я была глупа и верила, училась и старалась. Потом все в один день изменилось. Он мне указал на место самки в гнезде. Он тебя бил? Хорошо бы. Это легко перетерпеть, усмехнулась она. Умная нужна была, чтобы помогала в опытах, и строптивая. Забава тогда ему не скучной казалась. Говорил, для каждой есть свой ошейник, искать его и есть главная забава. Меня отдавали самым нестабильным. Оставляли задыхаться без воздуха, не кормили, сжигали сознание. А потом он придумал показать сына и делать больно ему. И я стала лизать руки. Рила. Да ладно, я уже большая девочка и не жалуюсь. Снова усмехнулась она. Плакала я в возрасте Ялли, когда еще жив был страх, потом разучилась. А теперь вот свободно, и мне, представь себе, очень-очень плохо. Так плохо и хозяин бы не сделал. Говори. Я нужна была послушная для опытов, потому что умная, сильная, привлекательная и выносливая. Когда он на меня нашел управу, ради малыша я на все соглашалась. Разные тесты, опыты и забавы. Откачивал воздух и требовал, чтобы я описывал ощущения. Погружал с головой в странную жидкость и проверял, могу ли я дышать. Заставлял вдыхать нечто, вызывающее сны наяву и делающее очень послушной. Резал нервы. Я во всем помогала и говорила правду. А еще отдавал многим нестабильным волвикам и совсем жутким зверям. Я яркий стимул, и он говорил, этого злить, того приманивать, к иному ползти на брюхе, смотрел, как они ведут себя. Приборы, обручи, нити, датчики. Он знал все, будто в голову влезал. И ко мне, и к тем, кому я была предложена. Они были разные, разумные и дикие, очень сильные и крупные, мелкие и неспособные менять облик, но для меня совершенно одинаковые. Привели в загон, значит, самка, вещь хозяина, игрушка, слабая. Мысли чуть отличались, действия тоже. Неразумные причиняли боль, демонстрируя свою силу и состоятельность. Разумные презирали и унижали, это порой еще страшнее. Я их отношения отлично научилась читать, еще до первого рычания или жеста, не глядя. По прикосновению сознания, а уж по взгляду, запаху, голосу, только разбирала подробности очередного своего черного дня. Без всяких приборов и много лучше и быстрее хозяина. Первый, кто меня стал считать живой, — Ял. Но ему было просто жаль меня, нас обеих. А Ринг? Да, она сжалась в комок и глубоко забилась в кресло. Детей у меня уже не будет. Хозяева всех своих личных самок лишают этого права. Их порода не должна мешаться с нашей грязной. Но теперь новый Айри пришел и так уверенно и легко говорит, что Ринг мне брат. Это больно слышать.